по грибы. Шел грибник издалека, а в корзинке ни грибка, ни единого грибочка, только травка да листочки. Утомился грибничок и уселся на пенек. Ты скажи, скажи мне, лес, ты с грибами или без? Поглядел на грибника лес дремучий свысока, покачался скрип да скрип, показал под елкой гриб. Я с грибами, молвил лес, а ты с глазами или без?